Сташис. Диктофонная запись закончилась. Дзюба убрал свой телефон со стола и молча посмотрел на Антона. «Приехали», — с тяжелым вздохом произнес Сташис. «Только-только мне Очеретин всю группу сдал. И здрасте вам, новые вводные. Пошли Кузьмичу докладывать, пусть распорядится». «У нас правила за ночь поменялись?» — озадаченно спросил Роман. «Мы теперь за каждым чихом к руководству бегаем? Тоха, нам не к Кузьмичу надо идти, время только терять, а собирать всю группу, раздавать задания и искать связи Очеретина с теми, кого назвали в кабинете у следака. Версия о наркотиках и личных неприязненных отношениях пока заморозим, ну и нашу основную тоже. Ты ж сам только что слышал, у Барибана есть версия для суда, чтобы продление задержания утвердили, но под эту версию нужна хорошая подкладка. В течение суток после задержания Очеретин должен быть допрошен в комитете, чтобы с ходатайством в суд не опоздать. К допросу нужно хоть что-то принести, иначе мы в суде пролетаем. А после этого у нас будет время нормально работать». «И ты всерьез в это веришь?» — усомнился Антон. «Мне говорили, что Барибан крученый и верченый. Он и не таких, как мы с тобой, обставлял. Ох, не нравится мне все это. Какая-то возня началась. Нехорошая возня. Вот и Кузьмич. А что с ним?» «Да странный он какой-то. Запретил Вишнякова привлекать. Велел мне Очеретина в одиночку колоть. Тебя ждать тоже не разрешил. Хотел побыстрее. Наверное, боялся, что следователь захочет сам допросить, а там и до адвоката дело дойдет. В общем, у Кузьмича появились резоны, которыми он делиться не хочет. И меня это сильно напрягает». «Кстати, об адвокате. Очеретин не требует?» «Слава богу, нет. Хотя я, как честная барышня, еще вчера ему все права разъяснил. Прикинь, он даже от уведомления отказался». «Что, совсем?» — удивился Дзюба. «Напрочь. И сам звонить не стал, и нас просил родителям не сообщать. Дескать, живет отдельно, они его искать не станут, беспокоиться никто не будет, волновать предков попусту не хочется. Видать, рассчитывал через пару часов выйти на волю». «А если до адвоката дело все-таки дойдет, и он прицепится к протоколу, будет вопить, что задержание произведено с нарушением, родственники не уведомлены, права нарушены и все такое, тогда нам от судьи прилетит в виде отказа. Вернее, прилетит-то Барибану, а уж он нам передаст в полной мере и с довеском». «Ром, не парься. Судья на такую фигню обращает внимание только в одном случае. Сам знаешь, в каком. Очеретин явно не тот случай. Кто за него будет вписываться? Кому он нужен? И потом, я ведь тоже не вчера родился. В протоколе все записано как надо, в том числе и про убедительную просьбу задержанного никого не уведомлять. Вряд ли Очеретин потом пойдет в отказ, если его попросят подтвердить. Понятые же были при личном досмотре. Все сами слышали. В протоколе их подписи стоят. Да и вообще отказы — это игрища, в которые играют или по совету адвоката, или на основании собственного богатого опыта. Очеретин у нас криминального прошлого не имеет. Опыта никакого нет. Зато куча праведного гнева и ненависти к правоохранительной системе. Борец за справедливость, короче. Такое ни от одного своего слова не откажется. Если докажем, что он причастен к убийствам, так он на суде потом еще и героем себя будет выставлять. Идейным чистильщиком страны от скверны. Деточкин хренов. Ладно, пошли к Кузьмичу, доложимся о позиции Барибана и народ соберем. Надо новые задания раздавать». Против ожиданий Зарубин даже, кажется, воспрял духом, услышав доклад капитана Дзюбы. «Ну и хорошо. Значит, работаем на следователя. Что он велел, то и делаем. Никакой самодеятельности, все понятно». «А группа как же?» «А так же. Без шума и пыли. Как только мы засветим свой интерес к капитану Гиндину, на нас тут же гестапо повиснет. Мы им обязаны доложить. А я пока не определился, надо нам это или нет. Каким часом оформлено задержание Очеретина?» «Вчера в 15:40». Получается, дедлайн суда у нас завтра в 15:40. Ну, будем считать, что ровно в 15. На всякий случай. Минус 8 часов по 108. Сколько получается? 7 утра, быстро подсказал Роман. Вот вам и ответ. Если постановление о возбуждении ходатайства должно поступить в суд не позже 7 утра, чтобы нам со сроками не пролететь, значит, сами понимаете, как дело обстоит. Ну да, дело обстояло кисло. Согласно статье 108 Уголовно-процессуального кодекса, постановление о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу подлежит рассмотрению судьей в течение 8 часов с момента поступления материалов в суд. А в соответствии со статьей 94 того же кодекса, если в течение 48 часов с момента задержания мера пресечения не избрана или постановление о ее избрании не получено, подозреваемый подлежит немедленному освобождению. Такое положение даже на бумаге не выглядит гладко, а уж в реальной жизни получается один сплошной крутой овраг. Именно поэтому в протоколах задержания почти всегда фигурирует попытка подозреваемого скрыться. Ничего дополнительно выяснять и доказывать не нужно. Можно смело засылать материалы в суд сразу же, не теряя времени. Разумеется, при условии, что у судьи не будет особенных причин проявить пристальное внимание к мелким деталям. Барибан, само собой, хотел бы успеть предъявить обвинение и выйти с ходатайством об аресте, но тут шансы крайне невелики. Поэтому нужно получить хотя бы еще 72 часа в виде продленного срока задержания, в течение которого Очеретин будет считаться подозреваемым. Но уж по истечении этих жалких 3 суток вариантов не останется. Либо обвинение и арест для начала на 2 месяца, либо свобода. Выходило, как ни крути, что допросить Очеретина следователь должен сегодня же вечером. Но ведь Барибан сказал завтра. Значит, уверен, что в суде проволочек не будет, и даже если постановление о возбуждении ходатайства поступит в 2 часа дня, то к 3 судья свое решение примет. «Оно-то да», — задумчиво согласился Зарубин. «Но рисковать не будем. Постараемся не тянуть до утра. Если с судом пролетим из-за сроков, нас же крайними сделают. Собирайте людей, через 10 минут проведу совещание и сам тоже подключусь».